Пришла осень, пришла осень, забила дождями угрюмыми озень. Пришла осень, пришла осень, задула ветрами холодными очень. Пришла осень, пришла осень, запела ветрами холодными песни. Без четверти восемь. Пришла осень, пришла осень. Без четверти восемь тончайшею осью. Пришла осень, пришла осень. С вокруг нее днями нелегкими вовсе. Пришла осень, пришла осень, но вовсе не грустной вокруг нее песней. Как серая простынь. Пришла осень, пришла осень, и лужи застыли в прощальном вопросе. Пришла осень, пришла осень, и птицы поют нам прощальные песни.